Часть вторая. Мотылек присел на меч. «Всякий самурай умеет сражаться двумя плетями», — говорил Ясухиро Кэзуо, когда ему надоедало браниться и хотелось внимания. «Хуже лучше не об этом речь. Каждый третий умеет сражаться рукоятями свернутых плетей, как палками. Каждый пятый умеет сражаться двумя настоящими палками. Каждый десятый – деревянным мечом. Каждый первый считает, что он умеет все это и даже больше. Но мало кто умеет биться двумя деревянными мечами, большим и малым. И никто уже не умеет биться парой стальных мечей. Никто. Ни одна живая душа на всей чистой земле. Ничто не наполняет мое сердце большей скорбью, чем это». И он декламировал одно из полузабытых стихотворений прошлого. «Вечерний порой мотылек присел на меч, трепещет клинок». «Искусство боя парой стальных мечей, большим и малым», говорил Ясухиро Кэзуо, когда бывал в дурном настроении, что случалось чаще, чем хотелось бы его ученикам, утеряно. То, что сохранилось, недостоверно. То, что известно мне, скорее догадки и предположения. Теория без практики мертва. Лягушка в колодце не знает большого моря. Только бой насмерть способен подтвердить или опровергнуть мои суждения. Но бой насмерть в моем положении исключен. Убить кого-то ударом ласточкиного хвоста, выяснить, что был прав, и унести это знание в ад, оставить тело, познавшее истину, бездарность и погибшее от твоего меча. О, судьба, я плачу от смеха, выслушивая твои шутки. И он декламировал. Да, жизнь мотылька коротка, как взмах меча. Ну и что с того? Если держишь меч двумя руками, говорил сенсей Ясухиро, глядя на нас, как цапля глядит на мелких лягушек. Сложно свободно направлять его направо и налево. Истинный метод – держать по мечу в каждой руке. Длинный меч надо вести широко, а короткий – узко. Лучше использовать два меча, чем один, когда бьешься с толпой, и в особенности, когда хочешь взять пленного. Эти вещи нельзя объяснить в теории. На одном предмете познай 10 000. Вы должны учиться усердно. И он замолкал, сердито хмурясь. Мы тоже молчали. Сенсей ждал, делался мрачней ночи и, не дождавшись, декламировал. Стал проще, проще. Потянулись люди, да. Кто эти люди? Со временем я понял, чего ждал сенсей. Он говорил не своими словами и надеялся, что кто-нибудь из нас опознает цитату, продолжит ее. Но я так и не нашел родник, из которого черпал Ясухиро, и даже настоятель Иссен, кладезь знаний, не смог подсказать мне первоисточник. «Я монах», — вздыхал Иссен, — «откуда мне знать про мечи?» Сейчас, лежа в грязи перед рыбной лавкой, я увидел то, о чем говорил Ясухиро. Да, рукояти моих плетей не были стальными мечами. Но мне трудно было избавиться от наваждения. Казалось, дерево превратилось в сталь. Для волшебника, владеющего сотней изменений и тысячей превращений, это было бы пустяковым делом. Для безликого Мигеру, выступившего вперед, это было обыденностью, чем-то, что он впитал с молоком матери и наставлениями отца. Мотылек присел на меч. В полоборота к врагам, сбившимся в кучу, ноги выпрямлены, задники сандалий почти упираются друг в друга, правая рука тоже выпрямлена, поднята на уровень плеча, рукоять длинной плети, продолжение руки, выставлена далеко, кончик смотрит в лицо ближайшему противнику, поднята и левая рука с малой плетью, замерла под правой. Трепещет клинок. Первый же бандит, которому выпала сомнительная удача сойтись с мятежным Каонай, не успел и глазом моргнуть, как лишился этого глаза. Мигеру на ходу смахнул его палку, выставленную вперед, древком малой плети. Так смахивают надоедливую муху, и внезапно крутанулся волчком. Торцом рукояти большой плети он наотмашь саданул мерзавца в лицо под густую лохматую бровь. Бандит заорал, выронил палку и боком, боком спотыкаясь, оскальзываясь на мокрой глине, побрел к забору. Не думаю, что он видел, куда идет. Голова кружилась, затылок ломило. Но мог ли я просто лежать и смотреть? Гром и молния. Все повторяется. Дождь, буря. Презренный Рейден копошится в грязи, избитый простолюдинами, а его спасают все, кому не лень. Ладно, отец, это не урон для моей чести, но безликий. Я встал на четвереньки, собираясь прийти на помощь Мигеру. И опоздал. Не дожидаясь моего посильного участия, демон Каанай уже крушил мерзавцев. Удар от локтя, удар от плеча, удар от кисти. Ветер раскачивал фонарь над лавкой. Тени метались по земле, влево, вправо, в обход, присесть, пропустить свистящую палку над собой, крест-накрест рубануть по чужим коленям, не вставая ткнуть снизу в горло, косой удар в ключицу, тычок под мышку, правая рукоять, господин, левая слуга пройдоха. Не было случая, чтобы слуга помешал господину, пересек его путь. Будь рукояти плетей чуточку длиннее, Мигеру расправился бы с бандитами гораздо быстрее. Будь плети стальными мечами, не знаю, кто первый из банды воплотился бы в Мигеру. Может, все сразу? Так быстро он действовал. «Бежим!» Догонять их безликий не стал. Остановился, тяжело дыша, опустил плети. Малая размоталась, кожаный хвост упал в лужу. В иной ситуации я бы счел это несмываемым оскорблением. Мало ли, что я счел бы в иной ситуации. «Бессамикуло, хиос де миль путас!» Он кричал вслед бандитам, но вряд ли они его слышали. А если слышали, то вряд ли понимали.